Глава 38. Обои в цветочек в английском стиле. У стены, как и каждый вечер, накрыт столик, на котором стоит великолепный серебряный сервиз. Дамская сумочка бьет по сервизу. Все летит на пол. Падая, сумочка открывается. В ней ничего нет. Мгновение спустя королевский посланник, потрясенный происшедшим, еле слышно говорит: «Ваше Величество, вы хотели меня ударить?» «Да, мистер Бейл, я хотела вас ударить». Королевский посланник тяжело вздыхает, словно весь мир катится в тартарары.